Глава 12. Пленник. Ярил Ковилк уже третьи сутки сидел на привязи, как цепной пес. Он был прикован длинной цепью к толстому столбу, врытому глубоко в землю. Ночью юноша старался его расшатать, но с таким же успехом он мог попытаться взвалить на плечи огромный валун, который лежал на берегу фьорда возле дракаров. Столб стоял на ровной, просторной площадке у берега, на окраине большого поселения данов. Возле столба поставили кувшин с водой, а вместо еды бросали обглоданные кости, к которым Вилк даже не притрагивался. Благодаря урокам деда Ващата он мог обходиться без пищи долгое время. О нем словно забыли. По прибытии в родные края даны сначала предали огню погибших в последнем бою с русами, в том числе и берсерка Ульфа, сраженного Вилком. Но если тела остальных воинов просто водрузили на кучу хвороста и сожгли, а пепел сыпали в челны и отправили его гулять по волнам, то берсерка хоронили несколько по-иному. Видимо, он был не только сильным бойцом, но еще и родственником вождя. Похороны Ульфа сопровождались женским плачем, ну, скорее, воем, такой силы, что у Вилка в ушах начало звенеть. Тело берсерка положили на один из дракаров, небольшой по размерам, вместе с его оружием и всем, что ему будет нужно в загробном мире, от кувшина с вином и еды до проколки, при помощи которой ремонтируют кожаную одежду и обувь. Затем облили тело Ульфа какой-то жидкостью и отправили дракар в последнее путешествие. Когда судно отошло от берега, в воздух взлетели три огненные стрелы и опустились на дракар, который тут же вспыхнул ярким пламенем. Женщины заголосили еще больше, а воины начали колотить рукоятками мечей о щиты. Вилк уже начал думать, что и его отправят вместе с Ульфом в Вальхаллу данов. Он слышал и понимал намеки воинов, предполагавших такую возможность, но, судя по всему, вождь пока не разрешал принести руса в жертву Одину. Наверное, у него были какие-то другие виды на пленника, а может, еще не пришло время. После похорон началась тризна, которая длилась 3 дня и 3 ночи. Набег был удачным, даны привезли много награбленного добра, в том числе и заморские вина, поэтому они пили их так, будто соревновались друг с другом, кто больше выпьет. Опьянев, они засыпали прямо за столом, уткнувшись физиономией в миску с едой, а проснувшись, первым делом хватали полную чашу, и все начиналось сначала. Несмотря на свое незавидное положение, Вилк с интересом присматривался к жизни и быту данов, в особенности, когда понял, что убивать его не собираются. А это значило, что у него есть шанс сбежать. Но для этого нужно как можно больше разузнать об их жизни, привычках, обычаях и даже поупражняться в речи, потому что многие слова Вилк не понимал. Оставшись ночью наедине со звездами, перед тем, как уснуть, он по много раз шепотом повторял незнакомые обороты речи, стараясь добиться полного соответствия языку исконных врагов племени русов. Жилища данов представляли собой хижины, построенные из плотно подогнанных и вертикально поставленных бревен, или из плетеной лозы, обмазанной глиной. Только состоятельные даны, в том числе и вождь, жили в большом прямоугольном доме, где размещалась многочисленная родня. Крыши большинства домов были укрыты толстыми пластинами торфа, на которых росла трава. Повседневное одеяние данов состояло из шерстяной или льняной рубахи и штанов. чаще всего полосатых, иногда кожаных. Обувь они носили из мягкой кожи с деревянной подошвой. Когда было прохладно, мужчины надевали короткую накидку или длинный плащ. У тех, кто побогаче, плащ был пошит из дорогой ткани и отделан мехом. Женщины из состоятельных семей носили длинную одежду с поясом. С пряжек, прикрепленных к поясу, свисали тонкие цепочки, к которым крепились ножницы и футляр для иголок, нож, ключи и другие мелкие предметы обихода. Замужние женщины укладывали волосы в пучок и носили белые полотняные чепцы конической формы. У девушек волосы были подхвачены лентой. Все воины были бородатыми, за исключением совсем молодых. Видимо, у данов борода являлась признаком мужественности. Некоторые заплетали ее в косу или носили раздвоенной. Почти все даны были черноволосыми, и только некоторые, ну, скорее всего, рабы, русыми. Черед Вилка пришел на четвертые сутки. Это утро выдалось на удивление трезвым. Видимо, поминки закончились, потому что воины больше не бегали за углы домов опорожнять свои желудки, а большие очаги на берегу, сложенные из дикого камня, уже не дымили, и запах от жарящихся бараньих и бычьих туш не вызывал у Вилка повышенное слюноотделение. Толпа возле пленника собралась словно по приказу. Видимо, многие ждали этого часа, потому что женщины глухо ворчали, кровожадно поглядывая на Вилка, дети грозили ему кулачками и плевались, а мужчины были вооружены и спорили, кому быть первым. «Значит, все-таки решили убить», — немного отрешенно подумал Ярилка. «Ну что ж, храбрец умирает одинжды, а трус много раз». Поэтому смерти он не боялся. Так учил его дед Вощата, так поучал его и Моров. Но что даны придумали? Неужели его просто забьют у столба, как безгласную скотину, не дав ни единого шанса умереть, как подобает воину? «Похоже на то», — решил Вилк, когда из толпы выдвинулся дан, волосы и борода которого были заплетены в косы. Он держал в руках так называемый бородатый топор, секиру с широким лезвием. В опытных руках это было страшное оружие. Из рассказов деда юноша знал, что данов никак нельзя было назвать большими мастерами фехтования. Широкий замах, удар, в который воин вкладывал всю свою силу, вот и все, что мог делать дан на поле боя. Ничего мудреного, но если удар приходился в щит, то от него только щепки летели, не говоря уже о доспехах или шлеме. Бородатый топор колол их, как орехи. «Так не поступают честные люди!» — крикнул юноша на своем языке, показывая пустые руки. Вилк по-прежнему не хотел, чтобы данам было известно, что он знает их язык. Толпа заволновалась, кто-то выкрикнул бранное слово, многие рассмеялись, и только вождь, как подслушал Ярилка, его звали Хальфдан, который стоял в окружении знатных людей, нахмурился. Он что-то сказал слуге. Тот где-то добыл толстую палку и бросил ее Вилку. «Доброе оружие», — сказал с горькой улыбкой юноша, поймав палку на лету. «Не желаете дать топор или меч? Ну тогда хоть цепь снимите». На этот раз ярл даже не шевельнулся, только его рыжевато-коричневые рыси глаза — немного сузили, словно он целился в Вилка из лука. Воин с топором встал в позицию и прорычал, крепко сжимая топор в могучее ручище. «За Ульфа я разрублю тебя на кусочки, щенок!» Вилк смотрел на него ничего не выражающим взглядом. В этот момент он взращивал в своем теле живу. Это нужно было сделать быстро, но юноша давно голодал, и не все у него получалось как должно. Хорошо, что вражеский воин с бородатым топором начал поносить его самыми плохими словами. Наверное, это был какой-то ритуал, а может, противник Вилка сам себя заводил излишней болтовней. Как бы там ни было, но когда Дан бросился на юношу и поднял топор для удара, Ярилка неожиданно стремительно приблизился к противнику и коротким, но страшным по силе тычком палкой в солнечное сплетение мигом потушил Дана. Воин икнул, начал задыхаться и вместо того, чтобы нанести удар, согнулся. Послышались звуки, похожие на кашель, и Дан начал опорожнять свой желудок, словно после обильной еды, которую сегодня никто ему не подавал. Вилк вырвал топор из ослабевших рук противника, замахнулся. Шея Дана так и просилась, чтобы попробовать ее на крепость. И в этот миг раздался крик Хальфдана. «Рус, остановись! Я дарю тебе свободу!» Вилк ударил с разворотом. Он так хотел убить хоть одного врага, что просто не мог остановить оружие на замахе, но вместо того, чтобы отделить голову Дана от туловища, лезвие бородатого топора вонзилось в столб, к которому был прикован пленник. Оно вошло так глубоко, что снаружи теперь торчал лишь обух. «Расковать!» — приказал ярл. Толпа ошеломленно молчала. Видимо, поверженный Дан был знатным воином, и люди не могли поверить, что какой-то худосочный мальчик смог победить его одной палкой. Это было диво дивное. Ярилку расковали. Хальфдан подошел к нему и спросил, «Как тебя зовут?» «Вилк», — ответил юный рус. «Вилк. Это значит волк. Волк. Вы слышите, люди?» — возвысил голос вождь. «Волка победил волк. Этого юношу зовут Ульф. В том, что он сразил, притом без оружия, прежнего Ульфа, нет ничего постыдного и необычного. Так решил Один. Он явил свою милость. Вместо славного сильного воина дал нам еще более сильного. Славьте, Ульфа, любимца богов!» И Хальфдан оглушительно засвистел. Это был своего рода боевой клич данов. Обычно свистом они призывали себе на подмогу из Вальхаллы призрачных воинов энхериев, которые почти всегда обеспечивали им победу. А еще свист служил знаком поощрения, восхищения и даже преклонения перед боевыми заслугами воинов. Толпа дружно поддержала вождя, видимо, он и впрямь имел большие заслуги перед данами и огромное влияние. Только недавний противник Вилка, которого на глазах всех сородичей опозорил какой-то заморыш рус, немного оклемавшись, вдруг бросился на юношу, горя желанием разорвать его голыми руками. Ярилка словно ждал этого нападения совершенно спокойно, но быстро. Он отступил на шаг в сторону, резко выкинул свою правую руку вперед, и Дан, наткнувшись на нее грудью, со всего размаху грохнулся спиной о землю и затих в беспамятстве. Это был один из приемов деда Вощаты. Старик учил внука, как можно использовать силу противника против него самого. Оказалось, что человека можно сбить с ног даже не ударом, а всего лишь легким прикосновением руки. Эту науку Ярилка хорошо усвоил. Даны снова оцепенели. это уже было слишком. Так легко сбить с ног одного из самых сильных мужчин племени мог только богатырь. Или бог. Потому что на богатыря пленник Рус никак не был похож. Может, это сам Локи, любитель плутовать и менять обличье? Даже Хальфдан, который явно имел на Руса какие-то виды, был не просто смущен, а огорошен. Но вождь, на то и главный человек в племени, чтобы уметь разрешать любую проблему и чаще всего в свою пользу, думал он недолго, улыбнувшись, Хальфдан сказал, обращаясь к своей свите: «Плесните на Гуннара холодной водой и поднимите, негоже ему валяться в пыли перед всем честным людом. Впредь пусть будет осторожней. Конечно, любой может споткнуться и треснуться башкой о камень, но чтобы так не случилось, нужно смотреть себе под ноги». С этими словами Ярл развернулся и ушел. Толпа тоже рассеялась, у всех нашлись какие-то дела. Несколько человек занялись Гуннаром, который все еще слушал шмелей в ушах и никак не мог прийти в себя, а какой-то подросток поманил Вилка за собой, жестами показав, что действует по указанию вождя. Юноша послушно потопал вслед за ним и вскоре оказался возле старой хижины. Она была еще вполне добротной, но, судя по всему, в ней никто не жил. Подросток открыл дверь, и они вошли в хижину. Наверное, здесь когда-то жила семья удачливого охотника, потому что стены и пол хижины были укрыты звериными шкурами. Что случилось с владельцами жилища, можно было лишь догадываться, но почему его никто не занял? В племени русов, если изба оставалась без хозяев, ее занимал, по решению вождя, тот, кто был не в состоянии по каким-то причинам соорудить собственную. Волхвы изгоняли нечисть, что могла угнездиться в жилище, и человек обживал приобретение со спокойной душой и совестью. Помещение в хижине было только одно. Посреди жилища хозяева соорудили длинный очаг, а комната была такая низкая, что до крыши можно дотянуться рукой. Едва Вилк осмотрелся, как двое рабов, судя по забитому виду, втащили в хижину большую бочку и начали наполнять ее горячей водой. Подросток куда-то сбегал и вскоре вернулся со стопкой чистой одежды. «Ты мыться и переодеваться», — объяснил он не только жестами, но и словами, не особо надеясь, что юноша поймет его. Вилк согласно кивнул, снял свои грязные лохмотья и с удовольствием погрузился по шею в горячую воду. Это оказалось непередаваемое словами блаженство. Ему вдруг почудилось, что он не пленник, что он дома, что сейчас войдет дед Вощата и начнет охаживать его распаренное тело дубовым веником для большей крепости, как объяснял старик. Но рядом был лишь мальчик Дан, который настойчиво предлагал потереть ему спину мыльным камнем. Коротко вздохнув, «Эх, судьба, судьбина!» Ярилка послушно поднялся, и подросток с таким остервенением начал тереть ему спину, будто хотел содрать кожу. «Эй, потише!» — охнув, сказал Вилк на своем языке и обернулся к мальчику. Дальнейшее оказалось ему каким-то сумасшествием. Подросток вдруг завопил дурным голосом и с криком «Фенрир! Фенрир!» выбежал из хижины. Примечание. Фенрир. В германо-скандинавской мифологии громадный волк, сын Локи. В день последней битвы Рагнарёка, когда погибнет мир, Фенрир поглотит солнце. Конец примечания. «Кто такой Фенрир?» — «Что так испугало мальчика?» — недоумевал Ярилка. Он снова нырнул в бочку и с тревогой стал ожидать дальнейшего развития событий. Вскоре на улице послышались мужские голоса, и в хижину вошел Хальфдан и еще добрый десяток воинов. «Поднимись!» — сказал Ярл. Вилк встал. Вода в бочке была ему до пояса, и с недоумением уставился на данов. «Огня!» — скомандовал Хальфдан. Кто-то зажег факел, в помещении было темновато. Вождь взял факел в руку и приблизил его к Вилку, чтобы тут же отпрянуть назад. «Фенрир!» — в один голос воскликнули даны и начали пятиться к выходу. Судя по всему, они были сильно напуганы. Но чем? Что могло смутить бывалых воинов, не рассмотревших в глаза смерти? «Фенрир!» — повторил Ярл. Лишь один он не поддался всеобщей панике. «Что это у тебя?» Хальфдан указал на левую половину груди Вилка, где находилась татуировка, изображающая голову волка. «Это Науза», — ответил юноша. «Что такое Науза?» «Оберег». «Вот еще один». Вилк указал на гайтан с металлической подвеской в виде изображения волка. Металлическая Науза была небольшой, поэтому всем поначалу бросилась в глаза крупная татуировка, окрашенная в темно-красный цвет, оскаленная волчья пасть. «Понятно». Вождь немного успокоился, но все равно чувствовалось, что он встревожен. «Уходим!» — приказал он воинам, и все покинули хижину вместе с подростком. Видимо, мальчик боялся оставаться наедине с пленником. Ярилка домывался в полном одиночестве. Это было даже лучше. Смыв грязь и пот с тела, он натянул на себя новую одежду, она была как раз в пору, но, конечно же, с чужого плеча, причем ее прежний владелец явно отдал одежду не по доброй воле, потому что на куртке Вилк увидел разрез. Скорее всего, от копья, небрежно зашитый неумелыми руками. Темные пятна засохшей крови, которые тяжело отстирать, лишь подтвердили предположение. Кроме короткой куртки из прочной узорчатой ткани, Вилку достались шерстяные светло-коричневые панталоны в обтяжку, ветхая рубашка из грубого полотна и короткие щеголеватые сапожки, тоже видавшие виды, а еще ему дали пояс, веревку с плетенными в нее латунными жилками, которые должны были изображать золото. Обычно такие пояса носили монахи. Вилку довелось видеть нескольких в Венете. Когда он, наконец, вышел из хижины, то едва не сдал назад. Возле хижины толпился народ. Все смотрели на него молча, словно на какое-то диво. Взяв себя в руки, Вилк уверенно шагнул вперед, и толпа расступилась. По образовавшемуся проходу он пошел к берегу фьорда, но тут его догнал светловолосый раб и сказал: «Господин, вождь желает, чтобы ты пришел к нему». Раб говорил на языке русов, но с сильным акцентом. «Ты славянин?» — спросил его юноша. «Да, господин». «Какой я тебе господин!» — рассердился Вилк. «Я такой же пленник, как и ты!» «Это не так! Посмотри, на мне ошейник раба, а ты свободен! Тебе дал свободу сам вождь, теперь ее никто не сможет отобрать!» «Как твое имя?» «Ачейка. Я из племени Кривичей». Примечание. Кривичи. Племенное объединение восточных славян, занимавшее район верховьев рек Западной Двины, Днепра, Волги, южной части Чудского озера. Главными городами были Смоленск, Полоцк, Изборск. Имя Кривичи соответствует латышскому «кривс» — русский восточный славянин. В IX веке кривичи вошли в состав Киевской Руси. Конец примечания. «А меня зовут Вилк, я рус. Ну что ж, веди очейка к вождю». Идти было недалеко. Жилище ярла сильно отличалось от хижин других данов. Это была длинная прямоугольная изба из бревен, вкопанных в землю. И на крыше лежали не торфяные пласты, а деревянная черепица. Были в жилище Хальфдана и оконца небольшие, со вставленной в рамы прозрачной слюдой. Вилка уже ждали. Вход в дом вождя охраняли два воина. Наверное, их поставили ради меня. С ухмылкой подумал юноша, хотя на душе у него царили смятение и тревога. Что будет с ним дальше? Изба Хальфдана была не только длинной, но и широкой. Ее делили пополам столбы, поддерживающие крышу. На них были набиты доски, а поверх досок повешены звериные шкуры. Таким образом получились боковые помещения, где спал сам вождь и его семья. Очаг в жилище Хальфдана был огромным, на нем можно было испечь быка. Стены дома были увешаны самым разнообразным оружием, доспехами и щитами, а возле входа в углу ветвились огромные оленьи рога. Они использовались в качестве вешалки-сушилки.